Глава третья. Жареная лапша. 1. В стороне от Карасу Мадоори, неподалеку от храма Хигаси Хонган-дзи, затерялась улочка Сёмэн-доори, по обеим сторонам которой тянутся магазинчики, торгующие буддийскими алтарями и принадлежностями к ним. По этой самой улочке с востока на запад медленно ехало такси. Водитель проводил взглядом двух девушек в юката с зонтиками от солнца. Юката. Летнее хлопчатобумажное кимоно без подкладки. Его часто носят на летних фестивалях, а также в традиционных японских гостиницах рёкан, в том числе в качестве домашней одежды. Юмико Маэдзаки, устроившаяся посередине заднего сиденья, нагнулась вперед в своих плотно облегающих брюках и положила руку на спинку водительского кресла. «Вы уверены, что это здесь? Что-то я не вижу ничего похожего на ресторанчик», — проворчал водитель, крепче сжимая руль и оглядываясь по сторонам. «Ошибки быть не может. Глядите, судя по карте, нам туда». Юмико придвинулась ближе и показала ему телефон с открытым навигатором. «А карта-то точная. Я уже много лет такси вожу, но никогда не слышал, чтобы здесь было какое-то заведение». «Смотрите, вон там, слева. Это не оно?» Юмико указала пальцем на видневшееся впереди двухэтажное здание со стенами, покрытыми известью. «Так это же обыкновенный жилой дом. Нет ни вывески, ни прочих опознавательных знаков». «Кажется, у них и не должно быть вывески. Наверное, мне сюда», — решительно заявила Юмико. «Остановите, пожалуйста». «Раз вы настаиваете». Водитель нехотя нажал на тормоз. «Сдачи не надо». Счетчик остановился на отметке в 610 йен. Юмико протянула водителю 1000. 610 йен — примерно 370 рублей. 1 йена равна 0,6 рублей. «Какая деловая молодежь нынче пошла», — усмехнулся пожилой таксист, складывая купюру. «Мне уже почти 40, так что молодой меня не назовешь». Юмико уверенно выскочила из такси, прижимая к себе небольшой чемоданчик. Однако было понятно, что уверенность ее напускная. Она робко замерла у входа, оглядывая здание, перед которым остановилась машина. И правда, на первый взгляд и не скажешь, что перед тобой ресторан, но все же из здания доносились характерные ароматы еды. Юмико поправила воротник жакета. «Что ж, вперед!» Сжав руки в кулаки, она шагнула к раздвижной двери. «Добро пожаловать!» — радостно приветствовал ее чей-то голос. Ее встретили гораздо дружелюбнее, чем она ожидала. Юмико стало легче дышать. «Здесь находится ресторанчик Камагава?» — спросила она у молодой женщины в черном фартуке, вытирая пот со лба кружевным платком. «Верно. Желаете перекусить?» Теперь ее голос зазвучал низко, вся приветливость испарилась. Юмико опять стушевалась. «Вообще-то я разыскиваю одно блюдо». «А, так вот вы по какому делу. Тогда это по адресу. Детективным агентством заведую я. Меня зовут Коэси Камагава. Я Юмико Маэдзаки. Приятно познакомиться». Юмико протянула Коэси визитку. «Мемориальный фонд Маэдзаки», — прочитала Коэси. «И чем же вы занимаетесь?» «Рады вас видеть. Вы к нам издалека, верно?» «Я хозяин этого заведения, Нагара Камагава, а это Коэси, моя дочь». С кухни показался Нагара. Он снял свою белую шапочку и поклонился гостье. «Спасибо за гостеприимство. Я только позавчера вернулась в Японию». Юмико передала визитку мужчине. «Благодарю за ваши труды. Нет, в самом деле, большое вам спасибо». Взяв ее, Нагара в благодарственном жесте поднес листок бумаги ко лбу. Коэси удивленно переводила взгляд с Юмико на отца и обратно. Эти двое вели себя так, будто были старыми приятелями. «Куда поедете на этот раз?» — поинтересовался Нагара. «В Тотиги. Там прошли страшные ливни». «Тотиги. Префектура в восточной части острова Хонсю». «Вот как. Уверен, все будут счастливы вас видеть. А ведь в первый раз вы ездили в Кобе, где было сильное землетрясение». «Землетрясение в Кобе. С японского «Великое землетрясение Хансин-Авадзе». Одно из крупнейших землетрясений в истории Японии. Произошло 17 января 1995 года. Погибло 6434 человека. Разрушено 200 000 зданий. 1 километр скоростного шоссе Хансин и 120 из 150 причалов в порту Кобе. Да, это была очередная инициатива моего отца. А ваш отец? Скончался в позапрошлом году. Мои соболезнования. Не хотите ли чего-нибудь съесть? Вмешалась в разговор Коэси. Если можно, я с радостью, улыбнулась Юмико. У вас есть какие-то особые предпочтения? Если бы. Возможно, это добавило бы мне очарования. Игриво улыбнулась Юмико Нагаре. Что ж, постараюсь вас удивить. С этими словами Нагаре растворился за кухонной занавеской. Молодые красотки и правда его слабость, удивленно заметила Коэси. В Японии 40-летних еще считают за молодых? Юмико села на алюминиевый стул. Так вам примерно столько же лет, сколько и мне. Коэси, начавшая было протирать стол, замерла на месте. «По вам и не скажешь. Я думала, вам лет 20», — улыбнулась Юмико уголком губ. «Куда мне? Да и что говорить. Мне недостает женского очарования. Вот как у вас, госпожа Маэдзаки». Коэси резко отложила тряпку. «Так что же, вы занимаетесь поисками блюд? Моя задача — выслушать клиента. А искать на самом деле будет папа». «А, понятно», — с облегчением кивнула Юмико. После слов Коэси она слегка расслабила плечи. «Вы жили в Австралии?» Коэси вновь бросила взгляд на ее визитку. «В Австрии», — быстро поправила ее Юмико. «Простите, в последнее время зрение что-то стало подводить», — потерла глаза Коэси. «Ах, какая жалость! А ведь мы с вами ровесницы!» — сочувственно подняла взгляд на собеседницу Юмико. «Как вы узнали о нас?» — сменила тему Коэси. «Я обожаю вкусно поесть, поэтому выписываю из Японии деликатесы сёндзю. Там-то я и увидела ваше объявление. Но в деликатесах нет ни адреса, ни прочих подробностей. Я обратилась к главному редактору, и она мне помогла. Так я и думала», — пожала плечами Коэси. «Я слышала, что в Киото летом жарко, но чтобы настолько и представить себя не могла. Простите, кондиционер барахлит. Я все говорю, что нужно его заменить, но...» Коэси щелкнула пультом. «Это, конечно, к делу не относится, но хочу заметить, что в Киото здорово. Музыка в честь фестиваля Гион звучит даже на станции, и повсюду девушки в летних юката. Настоящая атмосфера японского лета». Фестиваль Гион. Синтоистский праздник, отмечаемый ежегодно в июле в Киото. Название происходит от квартала Гион в Киото, расположенного по соседству с синтоистским святилищем Ясака, которое и является центром праздника. Цель фестиваля – защита города от эпидемий. Основная часть действа – праздничная процессия. «А еще в Киото летом полно всяких вкусностей», – возвестил Нагаре, неся с кухни большой поднос с едой. «Ой, я столько не съем», – пропищала Юмико, глядя на поднос и прикидывая масштаб бедствия. «Это только кажется, что много. Тут всего по чуть-чуть, так что, думаю, вы справитесь». Нагаре расстелил на столе синюю ткань и принялся расставлять посуду. Каждую новую тарелку Юмико сопровождала радостным возгласом. «Я разложил все по маленьким тарелочкам и мискам. Слева сверху, в граненой мисочке, заливное из мурены, присыпанное цедрой юдзу. Сбоку от нее в блюдце в стиле арита слегка обжаренный угорь. Рекомендую с соевым соусом и васаби. В плетеную бамбуковую корзинку, что стоит справа, я положил жареные баклажаны камо и говядину оми». Баклажан камо – сорт баклажанов, отличается круглой формой, плотностью и тяжелым весом. «К ним прекрасно подойдет острая паста мисо. В центре внизу стеклянная тарелка с волосатым крабом. Я залил его желе из соевого соуса и уксуса. Слева от краба в тарелке орибе мелкая форель, жареная с солью. Ее лучше есть с головы и добавлять уксус с листиками гречишника. В лаковой миске с левого края суп-пюре из бобов эдамаме, что-то вроде французского лукового супа, но в японском стиле, если можно так сказать». Эдамаме. Вареные в воде или на пару в стручках незрелые соевые бобы. Популярная закуска в японской кухне. «Снизу от супа в ложке кутани жареная курица с перцем такагамине». «Перец такагамине. Сорт перца, выращиваемый в Киото». «Я добавил к этому блюду соус понзу». «Понзу. соус из сока цитрусовых, рыбного бульона даси и сладкого рисового вина мирин. Имеет кислый вкус и темно-коричневый цвет. Рядом с ним в небольшом блюдце тушеное морское ушко, заправленное соевым соусом. Снизу справа в стеклянной чашке холодный тофу. Тофу – соевый творог, продукт из соевых бобов, богатый белком. Обладает нейтральным вкусом, поэтому широко применяется в кухнях народов Восточной Азии, в том числе в японской. Его советую есть с оливковым маслом и солью. Юмико слушала разъяснение Нагары, энергично кивая. «Не желаете выпить?» — предложила Коэси. «У вас есть игристое? Дорогого алкоголя, вроде шампанского, конечно, не держим, но зато есть спуманта и кава. Вы пьете сухое?» «Спуманта. Итальянское игристое вино. Кава. Испанское игристое вино». «Отлично. Тогда, если можно, каву. И да, разумеется, пью. Летом шипучие напитки — самое то. Я их вообще круглый год пью», — невозмутимо сообщила Юмико. «Сразу видно, что за границей живете. Это ваша любовь к шампанскому?» — нахмурилась Коэси. «Настоящая шампанская роскошь не на каждый день. Но вот игристое вино очень похоже на домашнее вино. А шампанское и игристое разве не одно и то же? Изначально шампанское...» «Вы можете потом в подробностях объяснить все Коэси. А теперь, пожалуйста, угощайтесь». Нагары бросил недовольный взгляд на дочь и поставил перед гостьей бокал. Юмико с улыбкой на губах оглядела стол. «Как же так вышло, что моя дочь ничего не смыслит в напитках?» Нагара осторожно откупорил бутылку. «Моя работа — агентство», — обиженно отвернулась Коэси. «Какой ты в сущности еще ребенок», — усмехнулся Нагара, наполняя бокал. «Разве это не прекрасно?» Юмико отпила немного вина. «Рис принесу позже. Приятного аппетита!» Поставив бутылку в ведерко со льдом, Нагара ушел на кухню. За ним последовала Коэси. «С чего же начать?» Юмико долго сомневалась, но все таки остановилась на крабе. Она размазала желе по мясу и отправила кусочек в рот. Настоящий летний краб — прохладная сладковатая мякоть. В Вене было немало японских ресторанов. Такой нашелся даже в отеле, где она останавливалась. И все-таки вкус тех блюд был далек от того, к чему привыкла Юмико. Главная цель ее возвращения в Японию — пострадавшие, прежде всего дети, которые нуждались в ее поддержке. И все-таки она с не меньшим нетерпением ждала возможности поесть вкусной японской еды. И вот на 10-й день своего пребывания в Японии Юмико наконец нашла ее. Она поняла это, попробовав жареную с солью форель. Заливное из мурены — квинтэссенция летнего Киото. Мало просто прочитать о нем в каком-нибудь путеводителе. Юмико продолжила пробовать блюда одно за другим, запивая игристым. Когда тарелки начали пустеть, в зале вновь показался Нагара. «Вам понравилось?» Он наполнил ее бокал. Прохладная пена приятно зашипела. «Японская кухня такая вкусная. Мне все время приходится есть какую-то жалкую имитацию. А у вас настоящее. Я впечатлена». «Все эти рецепты — моего авторства, так что сложно назвать нашу кухню традиционной. Но если сравнивать с тем, что сейчас популярно в классических заведениях, то наша, на мой взгляд, лучше». «Я не была в Японии 3 года, но, по-моему, традиционная кухня весьма сильно изменилась. На первый план вышла красивая подача, чтобы публика была довольна, а содержание сильно испортилось». «Конечно, остались еще те, кто прекрасно разбирается в этом деле и понимают истинную суть вещей. Но в общей массе все так, как вы сказали. Главный герой представления — гость ресторана, а шеф-повара не должно быть особо заметно. Сейчас и вовсе он должен подстраиваться под посетителя». «Я об этом не знал, старшие коллеги рассказали. А еще становится все больше гостей, которые перекладывают всю ответственность на шефа и слепо следуют его указаниям». «Мне кажется это странным, чтобы шеф определил за тебя все, даже темп, в котором ты будешь есть». Юмико залпом осушила бокал. «Мы тоже, в общем-то, так делаем. Когда гость приходит к нам впервые, подаем ему блюдо на свой выбор. А вот постоянные клиенты уже сами решают, чего им хочется». Нагары подлил ей еще вина. «Может, откроете точку в Вене?» Юмико взяла кусочек жареного баклажана. «Надо посоветоваться с дочерью. Угощайтесь, пожалуйста. А как будете готовы, зовите, принесу рис». Поклонившись, Нагара ушел. В бутылке осталась треть игристого. Юмико тянулась палочками поочередно за муреной, форелью, тофу и всякий раз, съедая кусочек, улыбалась. Как и говорил Нагаре, порции были идеального размера, и она как следует наелась. Когда на столе осталось всего несколько закусок, Юмико подала голос. Нагаре тут же принес рис с жареной муреной. «Вместо привычного угря я решил положить на рис мурену, зажаренную в маринаде, и еще добавил тушеной в стиле Эдо». Эдо – старое название столицы Японии, города Токио. По имени столицы называется также период истории Японии, длившийся с 1603 по 1867 год. «Костей быть не должно. В миске суп из печенки мурены. По желанию можете добавить сок имбиря, а к рису отлично подойдет молотый перец». В узорчатой плошке было нечто, как две капли воды, похожее на унаги-дон, рис с угрём. Даже запах почти такой же. Юмико подхватила палочками немного риса с кусочком рыбы, покрытый соусом и щедро присыпанный перцем, и положила на язык. Чуть не подавившись рисом, оказавшимся гораздо горячее, чем он выглядел, Юмико тщательно все прожевала. Выглядела она довольной. Когда она сняла крышку с миски, оттуда повалил пар. Ни медля, ни минуты она вылила имбирный сок из небольшого кувшинчика в суп и осторожно поднесла его к губам. Почему-то не чувствовалось характерного запаха печенки. Суп казался насыщенным, возможно, благодаря рыбному бульону. «Если захотите добавки, говорите, не стесняйтесь. Я и чай заварил». Нагара поставил на стол глиняный чайник в стиле мино и небольшую кружку. Керамика мино. Вид японской керамики производится в префектуре Гифу на острове Хонсю. На долю этого региона приходится около 60% керамических изделий в стране. Внутри керамики мино выделяется множество подстилей, каждый из которых имеет особенности внешнего вида. «Спасибо, но мне кажется, уже хватит. Уже и не помню, когда я в последний раз так наедалась. Мне даже немного стыдно о таком говорить». Юмико покраснела. «Да ну что вы! Такая гостья — одно удовольствие для шефа!» — заулыбался Нагара. «Только ваши слова и спасают. Видел бы меня сейчас мой отец, точно закатил бы скандал. Сказал бы, что женщинам так вести себя не пристало». «Наверное, именно потому, что вы жили за границей, требования к вам повышенные. Все хотят, чтобы вы были идеальной японской женщиной». «И все же стоило мне только чуть-чуть дать слабину, как отец тут же приходил в ярость. Так было всегда, с самого детства». «Да, талантливым девочкам часто приходится нелегко. Я слышал, в юности вы профессионально играли на пианино, но затем оставили это дело». Нагара долил остатки игристого в бокал. Юмико молчала. Казалось, она вот-вот расплачется. «Простите, что я вас заболтал. Коэси уже ждет. Идемте?» В ответ Юмико едва заметно кивнула. Нагара первым вошел в узкий длинный коридор. Юмико ступала следом. Из-за выпитого алкоголя походка ее была неуверенной, голова опущена. Шла она медленно. Нагара несколько раз оборачивался и укорачивал шаг, подстраиваясь под ее движение. «С вами все в порядке?» «Простите, я, кажется, немного перестаралась». Остановившись, Юмико глубоко вздохнула. «Ничего страшного. Может, перенесем разговор на другое время?» «Спасибо за вашу заботу, но дело нужно довести до конца», — отрицательно помотала головой Юмико. Она похлопала себя по щекам и вновь зашагала вперед. «Что ж, теперь вами займется Коэси». Нагара открыл перед Юмико дверь детективного агентства, а затем вернулся в обеденный зал. «Не могли бы вы, пожалуйста, заполнить эту форму?» Голос Коэси звучал очень деловито, когда она протянула Юмико планшет с документами. Юмико сидела на диване напротив Коэси. Их разделял журнальный столик. Ей понадобилось некоторое время, чтобы вписать ответы, после чего она протянула анкету обратно Коэси. «Юмико Маэдзаки, 38 лет, преподаете игру на пианино». «Теперь да». Юмико подняла взгляд к потолку. А раньше было по-другому? Раньше я сама была пианисткой. Практически то же самое? Вовсе нет. Разве действующий спортсмен и тот, кто ушел из спорта, одно и то же? — возразила Юмико. — Простите, — отступила Коэси. — Так что же вы разыскиваете? — Жареную лапшу, — тихонько ответила Юмико. — Когда и где вы ее ели? — 15 лет назад в Осаке. — Отлично. Хорошо, что нам не придется ехать до самой Австралии, чтобы ее разыскать. — Австрии, — с недовольным видом поправила ее Юмико. — Да-да, простите, — виновато кивнула Коэси. «Что это была за лапша? Расскажите, пожалуйста, поподробнее». Она открыла блокнот и приготовилась записывать. «Обычная жареная лапша с соусом. Готовил ее для меня один человек. Жареная лапша с соусом, вроде той, что подают в заведениях с окономияки». «Окономияки — японское блюдо быстрого приготовления. Жареная лепешка из смеси ингредиентов». Обычно в составе вода, мука, яйцо, капуста, морепродукты, мясо, сыр, овощи. Смазанная особым соусом и посыпанная стружкой тунца. Готовится на горячей металлической плите теппан. Коэси набросала схематичный рисунок в блокноте. «Я уехала жить в Австрию, когда мне было 8 лет, и с тех пор возвращалась в Японию всего несколько раз. Я плохо представляю себе, какой еще бывает жареная лапша». Поэтому сравнить не могу. Правда, я помню, как в детстве, я тогда еще ходила в детский сад, мы отправились на один фестиваль, и там в уличных палатках продавали лапшу. Так вот, то, что я ищу, было очень на нее похоже. Выходит, мы разыскиваем ничем не примечательную жареную лапшу с соусом. Да, искать такие блюда всегда непросто. И все-таки постарайтесь вспомнить хоть что-то. Полезной может оказаться любая деталь. На вид... «Ничего необыкновенного. Сама лапша глубокого коричневого оттенка, но вкус не такой насыщенный, как можно было бы ожидать. Сверху на лапше яичница-глазунья, а рядом красный маринованный имбирь». Блуждая взглядом по потолку, Юмико погрузилась в воспоминания. «Да, не густо. Помните еще какие-нибудь ингредиенты? Свинина, ростки сои и лук. А капуста? Кажется, нет». Впрочем, я плохо помню. Какой она была на вкус? Может, для ее приготовления использовали популярный соус? Я не могу вспомнить точно, но, по-моему, по вкусу ближе всего к рыбному бульону даси. Наверное, потому что лапша была посыпана стружкой тунца? Вроде нет. Тогда это, возможно, хорошая зацепка. Коэси записала что-то в блокнот. А еще меня удивило вот что. Тот, кто приготовил эту лапшу... посоветовал мне добавить еще соуса, хотя она и так в нем жарилась. Сказал, так будет вкуснее. То есть первоначальный вкус был недостаточно ярким? Наверное, да. Кажется, соус с самого начала стоял на столе. Может, я не так расслышала, но, получается, эту лапшу для вас приготовил мужчина? Да. Только и выдавила Юмико, покраснев и опустив взгляд. «Не могли бы вы рассказать о нем подробнее?» «Простите, если лезу не в свое дело», — посмотрела на нее Коэси. 15 лет назад я месяц ездила с благотворительными концертами по Кансаю». Кансай — регион юго-западной Японии на острове Хонсю. Там находятся в том числе такие города, как Осака, Кобе и Киото. «Мы собирали средства для пострадавших от землетрясения. Тот человек был тогда моим менеджером. Могу я узнать его имя?» Тоору Сугахара. Сколько ему тогда было лет? Мне 23, а он на 2 года старше. Выходит, 25. Где именно он приготовил для вас лапшу? В гостинице в Осаке, где я остановилась. Я жила там довольно долго, поэтому мне сняли номер с небольшой кухней. Там он и готовил. Подходящая атмосфера для жареной лапши, записала Коэси. Я родилась в Токио и еще ребенком уехала из Японии, поэтому не знала про связь Осаки с этим блюдом. Даже когда я оказалась там, не особо интересовалась местной кухней. Вы обедали где-то вне гостиницы? На завтрак мы жарили тосты и заваривали кофе. Кроме этого, кухней почти не пользовались. Муниципалитет и спонсоры постоянно нас куда-то приглашали, так что и обеды, и ужины проходили в каких-то заведениях. «Да, так и присытиться недолго. Дело не только в еде. На этих встречах ведь приходилось и вести себя соответственно. Наверное, звучит эгоистично. Нет, я понимаю, — поддержала ее Коэси. Торо позаботился обо мне и освободил наш последний вечер в Японии. И в этот последний вечер вы ели жареную лапшу? Не самое подходящее блюдо для такого важного дня. Он во что бы то ни стало захотел меня угостить. Так он, по крайней мере, сказал. Юмико отвела взгляд. «Можно задать личный вопрос?» «Какой? У вас с ним были только рабочие отношения?» «Не вижу смысла врать. Мы встречались, хотя и совсем недолго. Он был моим первым мужчиной», — покраснела Юмико. «Так я и думала. Пришел бы он к вам в комнату, если бы не...» — начала Коэси. «Всё детство я провела в разъездах или за пианино, учась играть, поэтому времени на мальчиков не оставалось. Родители мои тоже были музыкантами, так что мы были вместе 24 часа в сутки. Любимая дочка родителей. Они, наверное, волновались, когда вы уезжали в Японию. Звонили по 3 раза в день. Да уж, тут, если и влюбишься, все равно не выйдет ничего». Хоть я и понятия не имела о том, как общаться с мужчинами, время, которое мы провели с ним, оказалось просто чудесным. Будто сон. Думаю, поэтому и на ежедневных концертах я так выкладывалась. Юмико выпрямилась. «Почему же все-таки господин Сугахара хотел угостить вас жареной лапшой? Он сказал, что это его любимое блюдо. Знаете, как сейчас говорят, пища для души. То есть он вкладывал в нее что-то особенное?» Коэси сделала еще одну запись в блокноте. «Не уверена. Он даже не ожидал, что мне так понравится. Все спрашивал, правда вкусно? А я отвечала, ну да, зачем мне врать? Как вы сказали, пища для души? Это господин Сугахара так ее называл? Думаю, тогда этого понятия еще не существовало. Он рассказывал, что ел жареную лапшу и в самые счастливые моменты своей жизни, и когда совсем выбивался из сил и опускал руки. Тогда, вероятно, что это какое-то местное блюдо родом из детства. Вы знаете, откуда он? Тору точно упоминал, что родился где-то в Тохоку. Подробностей не знаю». Тохоку — регион на северо-востоке острова Хонсю. В составе 6 префектур. Акита, Аомори, Ивате, Мияги, Фукусима и Ямагата. «Он говорил на диалекте?» «Нет, он говорил на стандартном японском». В Японии существует множество местных диалектов, довольно сильно отличающихся друг от друга. Стандартом японского языка считается диалект Токио. «Раз уж вы обратились к нам, получается, связаться с самим господином Сугухара возможности нет?» «Верно», — упавшим голосом подтвердила Юмико. Повисла тишина. Коэси постучала пальцами по ручке и вновь посмотрела на Юмико. «Почему вы решили отыскать эту лапшу именно сейчас?» Юмико застыла с напряженным выражением лица. «Если вам сложно об этом говорить, то...» Юмико, не шевелясь, отсутствующим взглядом уставилась на поверхность стола. Вновь воцарилось молчание. «Я хочу еще раз вернуться в то время», — наконец с трудом произнесла она. «В каком смысле?» Коэси придвинулась ближе. «Хочу вернуться в тот день, когда моя жизнь круто изменилась. Еще раз пережить те чувства». «То есть вашу жизнь перевернула жареная лапша?» «Я понимаю, что слишком легко поддалась эмоциям, но в тот момент я как будто забыла о себе и полностью растворилась в нем. Мне захотелось остаться в Японии, быть рядом с ним». «Да вы и вправду влюбились. Я вам даже немного завидую», — повела плечами Коэси. «Уверена, он чувствовал то же самое. Но Тоору — человек сдержанный. Поэтому тогда он сдал назад. Не может же гениальная пианистка Юмико Маэдзаки принадлежать только мне. Он все время это повторял, а я, наоборот, не отступалась от своего. Хотелось бы и мне так когда-нибудь влюбиться. Я поняла, что если уйду из профессии, мы сможем быть вместе». Юмико как будто пропустила слова Коэси мимо ушей. На ее лице не дрогнул ни один мускул. Я тогда даже не умела как следует пользоваться палочками, поэтому лапшу ела вилкой. Теперь-то вы ловко с ними управляетесь. Для пианистов их пальцы — самое ценное. Родители считали, что безопаснее мне будет есть вилкой, раз уж я к ней привыкла. Даже когда у нас дома готовили японскую еду, я не меняла столовые приборы. Как оказывается, все сложно, — сочувственно заметила Коэси. Но в какой-то момент мне ужасно надоело жить по указке родителей. Думаю, даже если бы я решила рассказать им о наших с Тоору отношениях, они не поддержали бы меня. Я бы так и осталась роботом, которым управляет отец с матерью. Вот как я тогда считала. То есть для вас это было сродни мятежу? Если бы мне только удалось выйти из замкнутого круга, перестать быть пианисткой, тогда бы и родители примирились с моим решением. Нужно было сделать так, чтобы я не смогла больше играть. «Как же это?» — нахмурилась Коэси. Я положила перед ним руку на стол и протянула вилку. Попросила проткнуть мне ладонь. «Какой ужас!» — вздрогнула Коэси. «Я всего лишь хотела остаться с ним. Я была просто одержима этой идеей». Юмико потерла левую руку. «И господин Сугахара сделал это?» — подалась вперед Коэси. «Да. Правда, ткнул он совсем слабо. Но когда увидел выступившую кровь, тут же пожалел об этом. В слезах он принялся извиняться, а потом выбежал из комнаты. Удар нельзя назвать слабым, если у вас пошла кровь. Это все из-за меня. Я буквально принудила его. Раз за разом говорила, что если он любит меня, то должен это сделать. И что потом? Мы расстались. Он даже не приехал проводить меня в аэропорт. А вы под предлогом этой травмы ушли из профессии, верно? Он, наверное, так и подумал. А на самом деле, когда он ушел, я ткнула себя вилкой еще раз. Юмико показала Коэси едва заметные шрамы. То есть играть вы больше не можете? Коэси взяла ее за руку и поднесла ладонь ближе к глазам. Если говорить о любительском исполнении, то никаких препятствий нет, а вот профессиональной карьере конец. Кожа повреждена, и легкие касания. Юмико замолчала, поглаживая шрамы. «Да, вот эта история. А что ваши родители? Они, наверное, перепугались?» «Отец с мамой были просто шокированы. На полгода впали в депрессию. Проблески надежды появились, когда от разговоров о том, чтобы стать преподавателем музыки, я перешла к делу. Наверное, здорово учиться у знаменитой пианистки. Звучит неплохо. Профессиональный исполнитель, ставший затем преподавателем», — попыталась утешить ее Коэси. Что только люди вокруг не говорили. Одни были уверены, что это результат несчастного случая. Ходили даже слухи о неудавшейся попытке самоубийства. Такова уж цена известности, к сожалению. Я все думаю о том, как беспечны мы бываем в молодости. Как нам не хватает рассудительности. Тяжело вздохнула Юмико. Если вам все-таки удастся отыскать ту жареную лапшу и вернуться в прошлое, что вы намерены с этим делать? По правде говоря, у меня наконец-то появился мужчина. В таком возрасте стыдно, наверное, об этом говорить. Замялась Юмико. Ничего стыдного в этом нет. Вы собираетесь пожениться? Когда родители умерли, у меня как будто гора свалилась с плеч. Да и к тому же мне бывает одиноко. Поэтому, да, мы планируем жить вместе. А перед этим вы хотите съесть жареной лапши и тем самым освежить свои чувства? Застрочила в блокноте Коэси. «Скорее, привести их в порядок», — с отсутствующим видом произнесла Юмико. «Ясно. Что ж, папа постарается вам помочь». На этом Коэси закрыла блокнот. Как только женщины вернулись в обеденный зал, Нагары высунулся из кухни. «Удалось поговорить?» «Да, мы все обсудили», — кивнула Коэси. «Спасибо, что выслушали», — поклонилась Юмико. «Мы возьмемся за дело. Вот только время, наверное, поджимает. Я буду здесь еще с полмесяца, если вам этого хватит». «Понятно. Постараемся управиться. Правда, я еще даже не знаю, что именно нам предстоит найти», — усмехнулся Нагара, выйдя в зал. «Это вопрос жизни и смерти для госпожи Юмико. Ты уж постарайся, пап», — похлопала отца по спине Коэси. «Ладно», — посерьезнел тот. «Спасибо вам большое. Кстати, сколько с меня за сегодня?» «Заплатите потом, вместе с расходами на расследование», — ответила Коэси. «Хорошо. Тогда буду ждать новостей. Звоните, пожалуйста, на мобильный. Номер указан на визитке». «Договорились». Нагары проверил визитку. «Вам вызвать такси? Мой отель совсем недалеко, так что, пожалуй, пройдусь пешком». Выйдя из ресторанчика, Юмико выдвинула вверх ручку чемодана. «Берегите себя, такая жарища на улице». Нагара прикрыл ладонью глаза от яркого солнечного света. «В какой стороне станция Киото?» На Сёмэн-Доори Юмико огляделась по сторонам. «По этой улице прямо. Затем от Карасума-Доори идите на юг. Сразу увидите станцию. Ориентируйтесь по башне», — указал ей направление Нагара. «Имеется в виду Киотская башня. Самое высокое сооружение города. 131 метр. Расположенное напротив станции Киото. Используется в качестве смотровой башни. Под ней также располагаются гостиница и ряд магазинов». «Спасибо. Тогда до встречи». Покатив за собой чемодан, Юмико зашагала на запад. «И что же мы разыскиваем?» — поинтересовался Нагара, когда они с дочерью вернулись в ресторанчик. «Жареную лапшу», — коротко ответила Коэси. «Жареную лапшу? Ту самую?» «Ага, ту самую». «Как всё-таки хорошо, что мы с тобой понимаем друг друга с полуслова. Как ни крути, отец и дочь». «Ты не ожидал, что она попросит об этом?» «Я не был до конца уверен, но мне показалось, что разговор будет именно такой». «Блюдо ты мог угадать, но история, связанная с ним, далеко не обыкновенная. Настоящая драма, как в кино». «Да ну, ты преувеличиваешь», — хохотнул Нагара. «Вовсе нет. Ты точно удивишься, когда услышишь». Коэси села на алюминиевый стул и раскрыла блокнот. «Что ж, начинай», — сказал Нагара, устраиваясь напротив. Два. Перед самым отъездом у Юмико скопилась куча дел. Кое-как разобравшись со срочными задачами, в тот день она всё-таки выкроила немного времени. Выйдя со станции Киото, она по привычному маршруту двинулась на север по Карасума-Доори. Уверенно повернув на восток на Сёмэн-Доори, она остановилась перед ресторанчиком Камагава. «Мяу!» А её ноги потёрся полосатый кот. Юмико наклонилась и погладила его по голове. «Его зовут Хируне, потому что он всё время спит». Из-за раздвижной двери показалась Коэси. Она подошла к Юмико и присела рядом. «Хируне, как славно, что хоть кто-то умеет как следует отдыхать. Простите, что дотянули до последнего». «Нет, что вы, я очень рада, что вы всё-таки успели. С нетерпением жду, чтобы попробовать результат». Юмико выпрямилась, придерживая красную сумочку. «Буду рада, если вам понравится», — смущённо произнесла Коэси. «Здравствуйте. Простите, что так задержались». В обеденном зале её уже встречал Нагара в белом поварском кителе. «Нет-нет, я сама виновата», — склонила голову Юмико. «Думаю, вы должны оценить то, что у нас получилось. А если всё-таки мы не угадали, уж не держите зла». В ответ Юмико только молча кивнула. «Прошу». Коэси выдвинула для гостя алюминиевый стул, и та села. Ещё раз оглядевшись вокруг, Юмико вспомнила, чем её угощали здесь в прошлый раз. Чем больше она об этом думала, тем больше ей казалось, что обстановка и блюда совсем не соответствовали друг другу. Уж не заколдовали ли её кицунэ или тануки? «Лиса-оборотень, также кицунэ. Мифическое существо, лисица, обладающая сверхъестественными способностями и умеющая превращаться в человека. Лисы и кицунэ также умеют создавать иллюзии, вводящие людей в заблуждение. Тануки. Японское название енотовидной собаки. В японском фольклоре тануки фигурирует в качестве сверхъестественного существа, оборотня Трикстера. Может превращаться в человека или в неодушевлённые предметы. Часто подшучивает над людьми». «В Японии и не такое бывает». Юмико вспомнила, как когда-то по вечерам отец рассказывал ей волшебные сказки. А вдруг и сам этот ресторанчик — просто иллюзия? Впрочем, так даже лучше. Если мир вокруг лишь её фантазия, значит, всё можно исправить. Всё, с самого начала. «Что вы будете пить?» — спросила Коэси. «Чай, пожалуйста. Напиться второй раз было бы невежливо», — улыбнулась в ответ Юмико. «Скоро всё будет готово. Нужно немного подождать». Коэси быстрым шагом ушла на кухню. «Если у них всё-таки не получилось, как лучше отреагировать? А если наоборот получилось, выпрыгнет ли из груди её сердце?» Стоило ей только подумать об этом, как что-то внутри неё зашевелилось, стало тяжело дышать. У Юмико даже промелькнула мысль, чтобы сбежать, сославшись на неотложные дела. Главной причиной переживаний была, конечно, ложь о ее новом мужчине. «Прошу прощения за ожидание». Нагаре появился в зале, неся на серебристом подносе тарелку с жареной лапшой. Пути назад не было. Юмико устроилась поудобнее и выпрямила спину. «Ведь еда именно так выглядела, верно? Здесь соус, добавляйте по вкусу». Сбоку от круглой белой тарелки с лапшой стояла бутылочка с соусом. Рядом лежала вилка. «В стакане холодная вода, а еще я приготовила для вас чайник». Коэси поставила еще один поднос справа от Юмико. «Приятного аппетита! Угощайтесь!» Нагара с Коэси тут же скрылись за шторкой. Некоторое время Юмико молча сверлила взглядом тарелку с лапшой. Наконец она осторожно потянулась к вилке. Словно в итальянском ресторане, она намотала немного коричневой лапши на вилку и положила в рот. «Вкусно!» — тихо пробормотала она, как и тогда, много лет назад. Сверху на лапше лежала яичница-глазунья. Других ингредиентов было совсем чуть-чуть. Немного лука, свинины и ростков сои. Коричневая лапша была точь-в-точь такая, как тогда. Сугахара в тот день предложил ей добавить еще соуса, но она решила сначала попробовать так. Теперь следовало все повторить. Воспоминания были такими отчетливыми. Ей даже показалось, что вот он, Сугахара, стоит перед ней. Юмико вспомнила, как она в тот вечер размешала желток, намотала лапшу на вилку и отправила в рот. Ей захотелось выкрасить желтую вилку в красный. Сейчас она уже не была уверена, так ли ей хотелось тогда изменить свою жизнь, или она просто проверяла чувства Сугахары. Но после того, как она съела ту жареную лапшу, ее жизнь и правда круто перевернулась. Погрузившись в раздумья, Юмико продолжала молча жевать. Интересно, как сложилась судьба Сугахары? Рука с вилкой в ней замерла. «Ну как, у нас получилось?» Увидев вышедшего с кухни Нагара, она нервно задвигала рукой. «Память меня подводит, но, кажется, это та самая лапша. И на вид, и на вкус», — прищурилась Юмико. «Отлично. Не торопитесь, пожалуйста». Нагара бросил быстрый взгляд на тарелку. «Как вам удалось?» — подала голос Юмико, когда он уже собрался уходить. «Я все вам объясню, но после еды». С улыбкой Нагара скользнул за кухонную занавеску. Если бы в ее случае речь шла о блюде из какого-то заведения, вопросов бы у нее не возникло. Но как можно повторить рецепт определенного человека, да еще и дилетанта, не обращаясь при этом к нему самому? Юмико это казалось невозможным. Нагара точно встретился с Сугахарой и все у него выяснил. Значит, он что-то о нем знает. Не в силах больше ждать, Юмико быстро доела остатки лапши. «Было очень вкусно. Большое спасибо», — громко возвестила она. Тут же перед ней появилась Коэси. «Рада, что вам понравилось. Благодаря вам я смогла вернуться в прежние времена». «Итак, настало время раскрыть наш секрет. Нельзя больше держать вас в неведении». Нагары положил на стол планшет. «Прошу вас», — поклонилась Юмико. «Сначала ваше дело показалось мне сложным, однако довольно быстро мне удалось докопаться до истины». Нагара сел напротив Юмико. «Это замечательно», — заулыбалась она. «Вспомнив все детали, о которых вы упоминали, я пришел к выводу, что вы ели жареную лапшу в стиле исиномаки». Нагара нажал на экране на значок карты. «Исиномаки. Город в префектуре Мияги, на северо-востоке острова Хонсю». «Исиномаки. Эта местность сильно пострадала при землетрясении в 2011-м». Лицо Юмико помрачнело. «Подсказка крылась в фамилии Сугухара. Изобретателем этого блюда считается господин Сугухара из компании Фуюмото, которая производила лапшу. Как мне удалось выяснить, вам довелось иметь дело с его сыном». «Вот как? Кстати, он действительно как-то раз рассуждал о том, что подумывает продолжить семейный бизнес. Значит, они делали лапшу». 15 лет назад Тооро Сугухара открыл собственный ресторан, специализирующийся на жареной лапше. Расположен он в захолустье, поэтому не слишком известен. Но хозяин отказывается от какой бы то ни было рекламы. Кто знает, тот знает». «Значит, после того, что случилось, он сразу же занялся рестораном?» Юмико вздохнула. «Я отправился туда. Господин Сугухара готовил прямо перед моими глазами, так что я сразу понял рецепт. Я поинтересовался, менялся ли он с тех пор, как открылся ресторан, и он ответил отрицательно. То, что вы сейчас ели, и есть та самая жареная лапша». Нагары показал Юмико фотографию ресторана. «То есть вы говорили с ним?» «Разумеется, о вас я и словом не обмолвился. Можете быть спокойны», — улыбнулся Нагары. «Не таясь, он дал мне полный рецепт. Лапшу они делают из обычной муки и проваривают один раз на пару. Так она получается желтой, как китайская. Потом ее промывают водой и еще раз пропаривают, чтобы она стала коричневой. Это занимает довольно много времени, а дальше поступают как с обычной жареной лапшой. Только перед тем, как жарить, ее еще тушат в рыбном бульоне. За счет двойного пропаривания лапша лучше впитывает жидкость. Отлично придумано. Когда лапша готова, сверху кладут яичницу, и все. Так я, по крайней мере, думал. Но оказалось, финальный штрих за гостем. Речь про соус. Его нужно добавить по вкусу. Вот такую лапшу исимаки подают в ресторане господина Сугахара». Пока Нагары рассказывал, он продолжал листать фотографии процесса готовки на дисплее планшета. «Да, хлопотное это дело, но поэтому, наверное, и вкусно», — добавила Коэси. «Значит, с ним все в порядке. Он держит ресторан». Юмико нагнулась ближе к планшету. Она заметно оживилась. «Да, как я понял из разговора, у него все прекрасно. Много постоянных клиентов». «Правда? Что ж, приятно это слышать». Юмико потерла ладонь. «Теперь можете со спокойной душой выходить замуж», — улыбнулась ей Коэси. «Ага», — натянуто промолвила Юмико. «В Австрии, конечно, не найти нужных ингредиентов, но я все таки подготовила для вас рецепт на всякий случай. В общих чертах повторить можно, если у вас будет хоть какая-нибудь лапша и соус». Коэси протянула ей папку. «Благодарю. Сколько я должна за прошлый обед и расследование?» «Здесь номер счета. Переведите, пожалуйста, сумму на ваше усмотрение», — предложила Коэси. «Поняла». Юмико убрала папку в сумку и потянула в сторону раздвижную дверь. «Эй, тебе сюда нельзя!» Нагара, вышедший проводить гостью, выгнал кота обратно на улицу. Хируне отбежал в тень, возникшую от яркого света электрического фонаря, и оттуда принялся наблюдать за людьми. «И вот так всегда, бедняжка Хируне», — недовольно посмотрела на отца Коэси. «Вы не любите котов?» «Дело не в этом. Просто котам в ресторанах не место». «Как у вас все строго?» «Мы же настоящие профессионалы». Юмико ничего не ответила. «В этот раз ваше последнее занятие состоится послезавтра в Уцуномии, верно?» Нагара достал из кармана листовку и развернул. «Уцуномия. Центральный город и административный центр префектуры Тотиги в центральной части острова Хонсю». «Да, я проведу два урока для детей утром и вечером». «Похоже, у вас еще останется время. Не хотите съездить полюбоваться Мацусимой? На Синкансене совсем недалеко». Мацусима. Группа островов в одноименной бухте в префектуре Мияги. Острова, покрытые соснами, считаются одним из трех знаменитых пейзажей Японии. «Думаете?» — глаза у Юмико заблестели. «Там, конечно, еще не все восстановили после землетрясения. Зато есть где вкусно перекусить. Я перебросил для вас фотографии, сделанные там, и карту с отмеченными хорошими ресторанами». Нагара вложил Юмико в руку флешку. Она некоторое время молча смотрела на нее, а затем осторожно, будто какую-то драгоценность, убрала в кошелек. «Мацусима, значит? И где же это?» Коэси сложила руки на груди. «Ну ты даешь», — усмехнулся Нагара. Юмико слегка расслабилась. Когда она, наконец, зашагала на запад по Сёмэн-Доори, Хируне коротко мяукнул. «Берегите себя!» — крикнул ей вслед Нагара. Юмико обернулась и поклонилась ему и Коэси. «И что, там и правда так красиво, на Мацусиме?» — спросила Коэси отца, когда они вернулись обратно в ресторанчик. «Это же один из трех знаменитых пейзажей Японии», — ответил тот, вытирая стол. «Вот бы и мне туда съездить». «Тебя там никто не ждет». Нагара проскользнул за шторку на кухню. «Не ждет. Погоди-ка». Койси ринулась за ним. «Слыхала, Кикуко, вот поэтому она до сих пор и в девках. Пропадет без меня». Нагара зажег благовоние на домашнем алтаре. «Ты же сам говорил, мы ищем еду, а не людей». Койси присела рядом с отцом. «Так и вышло. Юмико искала еду, я нашел для нее рецепт. А что будет дальше, нам неизвестно». «А все-таки наш папа хороший человек, да, мам?» Койси сложила ладони в молитве.